«Не надо ничего распахивать!» — я радостно кричу. «А то вы простудитесь, я вас и так узнаю по трости». «Если он в буйволином портфеле, привез из Голливуда большие деньги, напутствовал меня Кеша, я тебя встречу. Одна не ходи. Мало ли кто-нибудь увидит, отнимет. Знаешь, какие бывают искатели легкой наживы?» И на всякий пожарный велел мне надеть его куртку с большим внутренним карманом. Был конец марта, солнце, гололед, все такое яркое, глаза слепит. Нигде ни одного темного уголка, повсюду грязь выступила. Надо же, я и не заметила, как наступила весна. 2,5 месяца корпела над сценарием, не поднимая головы. Зимой Москву завалило снегом, совсем как в детстве, когда в Елисеевский магазин по улице Горького бабушка везла меня на санках, и голубые сугробы высились над моей головой. «Март приходит львом, а уходит овцой», — говорила бабуля. Началось великое таяние снегов, город плыл, отражаясь в воде, под порывами южных ветров, искажая свои очертания. В юности я всегда в это время срывалась, уезжала в горы кататься на лыжах. Боже мой! Гудаури, Домбай, Чигет, Цейское ущелье, незабвенная лунная поляна в Архизе. Где вы, мои горячие кавказские поклонники, обитатели горных аулов, инструкторы горнолыжного спорта, бывший князь Борис Би в ослепительно-белой овечьей папахе, чернобровый джигит Назимов, султан Бекмамбетов, с которым мы съехали с южной вершины Эльбруса, причем султан несся вниз на лыжах, а я у него на закорках. Этой зимой я даже на гору в Крылатское не выбралась, ни в Коломенское, ни в Царицыно. Кеша мне говорит: «В теннис мы давно не играли, на горных лыжах не катались, жизнь летит как ракета, а мы с тобой как Гагарин с Титовым». Потом он внимательно посмотрел на меня и внес маленькую коррективу — Стережковой. «О, Мария!» — окликнул меня Вальдемар, сразу узнал. Видимо, привык у себя в Голливуде общаться со сценаристами. «Хо-хо-хо-хо!» — он разулыбался, обрадовался. «Так вас и представлял. Little Woman с большой умной головой в мужской куртке. Ну, мы заходим в дом архитекторов, надо бы посидеть, выпить чашечку кофе, обсудить наши серьезные дела. Вальдемар снял пальто, шляпу, все это попросил меня подержать, уселся на банкетку и, ослепляя меня и дородную гардеробщицу сияющим желтым галстуком, начал скидывать галоши. Причем не те литые старинного покроя, рассчитанные на валенки, а иностранные, вычурные, блестящие, застегнутые на металлическую кнопку. Вот он их поднял 2 пальцами, протягивает гардеробщице и спрашивает вальяжно, с этим своим акцентом Дональда Трампа: «Можно ли, миссис, сдать вам мои галоши?» «Галоши?» — она удивленно поднимает бровь. «Галоши, галоши. А в чем, собственно, мэттер?» — он говорит укоризненно. «Что вас удивляет? На улице слякоть, тает снег, естественно, I put галоши on. Теперь я хочу take it off. Иначе in restaurant у меня вспотеют ноги. Мария, что-то не так?» А эта Матрона отвечает ему надменно: «Галоши не принимаем». «Вы не имеете права. Галоши — это моя верхняя одежда!» — вскричал Вальдемар. «А ну-ка, не суйте мне их под нос!» — прикрикнула она, отразив его наскок. «Наехали тут и суют нам в лицо свои пахучие резинки». «Где ваш директор?» — возопил Вальдемар. «А гардеробщица стоит, как скала, о которую вдребезги разбиваются морские волны». Вижу, разгорается скандал. Тогда я достала полиэтиленовую сумку из Кешиного кармана. У него всегда в карманах пакеты. Купить по дороге картошку или старикан Герасим вдруг не дотерпит до улицы, накакает в подъезде. Засунула туда пресловутые галоши и говорю этой гордой женщине: «Вы уж возьмите, пожалуйста, окажите любезность. Не будем по таким пустякам напрягать международное положение». Он еще в Соединенных Штатах Америки надел галоши, боялся в России ноги промочить. Та, хоть и набычилась, все-таки повесила пакет на крючок. Вот мы заходим в ресторан, свет притушен, звучит живая музыка, паренек у рояля играет на виолончели. Я люблю такую обстановку. Тепло, культурно, никто друг на друга не орет, мордой об стол не стучит, опять же виолончель. Вальдемар заказал мне чай, хотя я предпочитаю кофе. Себе по-простому взял кружку пива и говорит: «Есть такая английская поговорка: The proof of the pudding is in the eating. Чтобы узнать, каков пудинг, нужно его отведать».